по случаю Дня звезды 21 февраля чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина в Пхеньяне Исмаил Ахмад Мухаммад Хасан устроил банкет в своем посольстве. На банкет были приглашены министры иностранных дел Ли Йонг-хо и соответствующие работники. Здесь был сотрудник посольства Палестины.